написанная Дьюи в 1899 году книга «Школа и общество» быстро разлетелась по многим странам. Она попала и в Японию. Наибольшую известность Дьюи принесла, конечно, опубликованная в 1916 году книга «Демократия и образование». Японские педагоги зачитывались ею. Однако многое в доктрине Дьюи японцам было непонятно. Поэтому они пригласили его в Японию. Он прибыл туда в 1919 году. Дьюи прочитал в Токийском университете 8 лекций, которые были записаны и размножены. Педагогическая общественность смогла тогда получить полное представление о сущности его доктрины. Основные положения ее сводились к следующему. Первое. Образование должно строиться вокруг учащегося. Он – центр учебно-воспитательного процесса. Учащийся сам определяет процедуру обучения. Второе. Учитель отодвигается на второй план. Он призван лишь давать ученику советы. Третье. Процесс обучения должен быть направлен на решение проблем. Зазубривание порицается. Четвертое. Образование – это сама жизнь. Человек должен учиться на всем ее протяжении. Пятое. В процессе обучения должно быть обеспечено сотрудничество со сверстниками. Соперничество между учащимися допускается как исключение. Шестое. Человек развивается в социальной среде, поэтому образование и демократия неотделимы друг от друга. Японцы стали было усваивать доктрину Дьюи, но быстро убедились, что она во многом не укладывается в их концепцию образования и даже противоречит устоявшимся социальным ценностям. Так, привыкнув к неоспоримой роли авторитета учителя, многие, даже ярые сторонники Дьюи, не могли принять идею о том, что учитель должен оставаться на втором плане, а ученик руководить им. Кроме того, Дьюи, как мы видели, резко выступал против зазубривания, то есть против того самого сложившегося на Востоке стиля обучения, в рамках которого зазубриванию всегда отводилась ведущая роль. Сам Дьюи объяснял на лекциях, что его положение в основном относится к европейской цивилизации. Так или иначе, многое в его доктрине вызывало резкую критику. Вместе с тем, ряд положений совпадал с основными идеями японской философии образования. В основном это идеи а. о непрерывном образовании, б. о недопущении соперничества между отдельными учащимися, в. о необходимости социального воспитания. Именно эти идеи и получили наиболее полное освещение в японской печати. В 1945-1946 годах, в период доминирования в Японии американских взглядов на систему образования, доктрина Дьюи оказалась на авансцене. В учебных заведениях стали распространять методы обучения, которые обеспечивали полную инициативу учащихся. Например, метод проектов, заключающийся в том, что учащийся сам выбирает себе какой-то проект, а учитель помогает ему реализовать его. Соответствующую направленность обрела и подготовка учителей и администрации учебных заведений. В 1955 году в Японии была создана педагогическая ассоциация имени Дьюи. Выпускалось много специальных статей, брошюр, монографий. Тем не менее, к концу 50-х годов слава Дьюи померкла. Причина вполне понятна. Его доктрина в целом все-таки слишком далека от чисто японских представлений о содержании образования. Сказалось, как признают сами японцы, и аргументированная критика доктрины советскими педагогами. Японцы начали присматриваться к советской педагогике и школе еще с 20-х годов. Им импонировали идеи Крупской о воспитательной работе в школе, о политехническом образовании. Однако засилье в японских учебных заведениях западных доктрин не оставляло места для популяризации советских идей. В послевоенные годы многие японские педагоги стали все настойчивее высказывать мысль о том, что по вопросам образования у них больше общего с русскими –